Глава 8. Спустя пару дней, уходя с фабрики, Роман довольно неожиданно встретил Зотова во внутреннем сквере. Тот быстро поприветствовал его, приблизился и, как бы между делом, озвучил словно загодя заготовленный текст. «Роман, твое участие в моих экспериментах пока ставится на паузу. Дело не в тебе, и думаю, скоро ты поймешь, почему. Советую тебе в ближайшее время ограничить круг своих контактов. Ничего страшного не происходит. Похоже, что ты попал под дежурную проверку СБС. Просто не совершай глупостей». «Спасибо, Ярослав Николаевич, понял. Мне не стоит сейчас с вами разговаривать?» «Пожалуй, не стоит. Пока. До свидания». Гончаренко не стал задерживаться и направился к метро. Очередная интересная встреча не заставила себя ждать. Вечером, сразу в начале рабочего дня, его вызвал к себе руководитель отдела Андрей Щуко. Когда Гончаренко вошел в кабинет, начальник показал ему на стул и замолчал, запустив пальцы в густую седую шевелюру. Длинные волосы и бородка а-ля Ван Дейк гармонично дополняли образ этого бодрого невысокого мужчины лет 60, похожего то ли на рассеянного ученого, то ли на увлеченного музыканта. Щуко принципиально не носил деловых костюмов, обходясь джинсами и водолазкой, а в левом его ухе неизменно блестели 3 серебряные серьги. Слишком многое было завязано в производственной цепочке на руководителя отдела разработки сновидений, поэтому легкое нарушение дресс-кода ему прощалось. «Роман Игоревич», — наконец начал Андрей Геннадьевич, он обращался ко всем работникам по имени-отчеству, независимо от возраста, опыта и должности. «Тут, в общем, просьба некоторая поступила. Это самое. Роман пока еще не успел привыкнуть к косноязычию своего начальника. Воистину нужно быть невероятно ценным специалистом, чтобы добраться до должности руководителя важнейшего отдела с парой сотен сотрудников, при такой манере изъясняться». Бегло понимать смысл речи Щуко получалось спустя где-то неделю-другую, после того, как научишься отсеивать слова-паразиты, густо облеплявшие его речь. «Вот как бы коллега из отдела безопасности нашей просил вам передать». Точнее, он у меня спросил, я-то не против, но решать вам, конечно. Ну, как бы я-то не горю желанием, вы должны понимать, Роман Игоревич. Но ведь, а как быть? Что ж, Роман уже уяснил, что в разговоре с Щуко нужно брать инициативу на себя. Простите, Андрей Геннадьевич. Да. Вы говорите, что вас просили мне передать. Да. А что передать? Что с тобой из легиона хотели поговорить? А вы не горите желанием, чтобы я с ними общался? Ну, как бы да, но и как бы нет. Вы мне здесь нужны, Роман Игоревич, а легион же вас переманить захочет. Но дело-то ведь ваше. Я же мешать-то не могу. Ой, да ну их, Роман Игоревич, ей-богу. Ну что там за работа? Я же ведь из лучших мыслей, побуждений. Искать, кто там не так спит, ну что это за работа? А мы все-таки творцы какие-никакие, иной раз. Да и не иной. Слал бы ты их лесом, Роман Игоревич. Это если уж прямым слогом. Понял, Андрей Геннадьевич. Я никуда переходить не собираюсь. Но от общения с ними мне не отвертеться, я правильно понимаю? Да. И когда же намечена встреча? Да вот прямо сейчас. Я позвоню, и Виктор Никитич к вам подойдет. Он в отделе безопасности ждет. Роман развел руками, как бы говоря, куда деваться. Щуко сделал звонок, сообщив собеседнику, что Гончаренко у него в кабинете. Спустя минуту проем двери пересек подтянутый мужчина лет 30 в гражданском костюме. Достоверные механизмы этого явления неизвестны, но цивильные костюмы извещают, что их содержимое служит в СБС, ГСБ или еще какой структуре из 3 прописных букв, определенно ничуть не слабее, чем служебная форма. «Добрый вечер. Майор Терентьев, отряд вневедомственной охраны «Легион», — отрекомендовался вошедший. Гончаренко встал. «Майор? Значит, откомандированный сотрудник службы безопасности сновидений». «Здравствуйте. Роман». «Я вас оставлю тогда», — вклинился Щуко. «Пойду по коллегам пройдусь. Вы общаетесь сколько нужно». «Там», — Вот. Руководитель отдела подождал, пока СБСник пройдет вглубь кабинета, и вышел, предварительно зачем-то продемонстрировав Роману жест «Ротфронт». Майор Терентьев сел на одно из стоящих у окна кресел и указал Гончаренко на соседнее, которое тот и занял. «Давай на «ты», — предложил майор. Роман, который изначально ожидал встретить кого-то постарше, согласился. Виктор Терентьев хоть и выглядел солиднее за счет подтянутости и серьезности, старше Романа был незначительно. «Конечно». «Тогда Виктор», — Терентьев протянул руку, которую Гончаренко пожал. «Я, Ром, вокруг да около ходить не буду. Сразу перейду к делу. Начальник твой решил, что я предложу тебе у нас работать. И я, конечно, предложу. Но подозреваю, что желания у тебя такого нет. А это потому, что специфика нашей работы тебе неизвестна. А работа у нас не скучнее того, чем ты занимаешься. Я имею в виду, конечно, не банальные проверки, а то, чем занимаются люди с твоими способностями. Возможно, у тебя есть и некоторые предубеждения относительно нашей работы». «Предубеждения? Да нет, пожалуй», — осторожно отреагировал на слова Терентьева Роман. «Но я не так давно работаю архитектором. Прежде чем думать о карьере, неплохо было бы нынешнее дело получше освоить». «Здесь ты прав, конечно. Чем больше опыта получишь тут, тем выше будешь котироваться у нас. Но я вообще-то по другому вопросу. Правда, вопрос этот секретный, и обязан тебя предупредить. То, что я скажу, не должно покинуть этой комнаты». Терентьев посмотрел на Романа, выпрямившись еще сильнее и сложив кончики пальцев домиком, как бы показывая всем своим видом, что разговор дальше пойдет крайне серьезный. Тот, понимающе кивнул. «Тебе, может быть, известно, что Легион занимается и собственными проектами, связанными со сновидениями. Но чаще мы все-таки обращаемся к другим отделам, своих-то мощностей не хватает. И даже не столько мощностей, сколько организации. Мало того, что у нас своих спецов немного, так и те разбросаны по разным отделам и управлениям. Так что, если вкратце, руководство хочет организовать новое управление, которое объединило бы специалистов по определенным задачам. Свой центр разработки сновидений туда тоже хотят включить, но в этом у нас опыта мало». «Это у вас-то мало опыта?» — Роман удивился словам Терентьева. «СБС образовалось 7 лет назад, всего через 3 года после основания фабрики, и все это время набирало вес. Легион хоть и являлся не научным подразделением, а отделом вневедомственной охраны СБС, все же должен был, как думал Роман, иметь какую-то систему обучения или что-то в этом роде. У нас в других вещах опыта достаточно», — чуть более сухо ответил майор. «Но создавать свои сновидения Легиону необходимости нет. Не было до сих пор». «Ясно. Так вот, руководство фабрики хочет создать для Легиона отдельный филиал. Мне поручено найти человека, который мог бы пару недель провести у нас, пообщаться, обменяться опытом с нашими сотрудниками». «Но я же работаю не так давно», — начал был Роман, но майор быстро остановил его жестом ладони. «Ром, я твое дело изучил, само собой. И дела твоих коллег просмотрел. И с руководством твоим поговорил, и с нынешним, и с бывшим. Так что мой выбор вполне осознанный. Ты, наверное, сейчас про сельце расскажешь. Но, во-первых, ты педагог, и это тоже будет на пользу. Наши сотрудники иногда как дети малые». Терентьев улыбнулся своей дежурной шутке. «За ними глаз да глаз. А во-вторых, Михаил Дмитриевич, конечно, спец. Но с ним между нами тяжеловато общаться. Замкнутый он человек. А мы хотим комфортного общения. А Щуко я по другой причине не хочу привлекать». Роман догадывался, что это за причина. Андрей Геннадьевич своей неприязни к СБС в целом и Легиону в частности не скрывал. Точнее, пытался, но получалось у него это из рук вон плохо. «В общем», — продолжил Виктор Терентьев, — «я хочу пригласить тебя в наш новый центр. Руководством твоя командировка одобрена». «Хм, как это пригласить, а командировка уже одобрена?» — риторически спросил Роман. «А вот так вот у нас в жизни все. Риторически ответил Виктор.